ты, верю! Как я могу тебе не верить?» — разубеждал его вор. «Тогда или нет?» — вскричал Варфоломей. «Ну что ты сердишься?» — отступил от перил вор. «Я просто так спросил, чтобы точно знать». «Куда уж точнее!» Варфоломей, наконец, выскользнул из этой своей тысячи и одной ночи, почти бежал и усмехался на бегу, ведь слово в слово, как в прошлый раз и в позапрошлый. Правда, тогда еще без шубы было. Варфоломею жалко шубы. «Он знает, и я знаю», — размышлял он привычно. «И он знает, что я знаю, и я знаю, что он знает, что я знаю. И он верит, что я сдержу слово, и я его сдержу, хотя мне жалко этих денег. Господи, как бы они пригодились к Рождеству! Что я от него требую? Он просто не может выговорить такие слова. Хочет и не может». Какая-то особая честность вора показалась Варфоломею в этом. На прием визиря Варфоломей опоздал. Визиря уже не было на рабочем месте. Досада на вора оказалась недолгой. Как только Варфоломей узнал от его секретарши, что визирь вообще не приходил еще сегодня, не то что к часу, назначенному для встречи с Варфоломеем, досада его перенеслась на визиря. Зато свое место Варфоломей успевал занять вовремя. «Совсем работать не хотят», — ворчал он, проходя в свою приемную залу, раскрывая для просушки зонтик, так что тот всю залу и занял. Снял плащ и пиджак и повесил их аккуратно на плечики. Надел черные бухгалтерские нарукавники, взбил на стуле вытертую подушечку и уселся на свой трон. Придвинул к себе точненькую папку неотложных государственных дел, сделал подобающее для такого рода дел лицо и, сказав «можете войти», раскрыл ее. Русский маршал при всех наградах, от горла до пояса, и что-то еще ниже пояса болталось на сабле, лежал первым. Фотография была цветная. И хотя маршал никто в редакции не знал, оказалась наиболее впечатляющей во всей русской коллекции. Она затмевала великих Петра и Екатерину и более поздних русских вождей, и главный редактор настаивал на непременном ее присутствии в издании. Оставалось лишь придумать ему биографию, поскольку даже фамилия маршала не была в точности известна. Причем по нормам издания статья не могла быть меньше самого портрета. Судя по количеству наград, он должен был проиграть очень крупное сражение. Из 7 статей и 3 иллюстраций, уже не помещавшихся в макет издания, надо было предпочесть 5 или 2, или сократить статьи так, чтобы уместилось все. И это было во власти Варфоломея. «Если упразднить, то кого?» Варфоломей расположил перед собой картинки. «Маршал остается, пусть и неизвестна его битва. С ним конкурировала некая рыбка и некая шайба, носившая имя инженера, ее выдумавшего. Вот ведь судьба! О самом инженере статьи не полагалось, лишь о его шайбе, а о маршале полагалось, хотя его битва и менее удачна, чем шайба. Что уж тут говорить о рыбке. Рыбка была призабавной, прозрачной, с клювиком, к тому же чрезвычайно древней и редкой, но сквозь триллионы лет своего победного выживания совсем уж никому неизвестной. У маршала было более известно его поражение, чем он сам. Шайба затмила своего изобретателя. Шайба вообще была из всех наиболее знаменитой. Варфоломей расположил маршала посередине, между рыбкой и чертежиком шайбы. Шайбу никак нельзя было сократить по объективным причинам. Маршала, подчиняясь приказу, а рыбка была всех милее самому Варфоломею. Иконостас с медалями? Древняя рыбка? Или гениальная шайба? О, энциклопедия! Варфоломей рассмеялся от удовольствия власти. Вот во что воплотился его экзотический опыт. Как бывший экспедиционный художник, он был не только литературным, но и художественным редактором. Совмещение редкое, хотя и явно недооцененное руководством, но все-таки обеспечивший куском хлеба, но ему хотелось с маслом.